падкасты Радыё Свабода. Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум. Я Юры Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, палітычны аналітык Арцём Шрайбман. Арцём, прывітанне. Добры дзень. Арцём, год таму без аднаго дня пачалася паўнамаштабная вайна Расіі з Украінай. За гэты год якія урокі гэта вайна прадставіла, паднесла беларусам? Засяродзімся на беларусах. Што яны даведаліся пра свет і пра сябе? Я б начал с одного конкретного беларуса, с себя, и, наверное, самый тут главный урок — не пытаться как-то выстраивать в будущее или прогнозировать решения, которые зависят от психологии людей, которые мы не до конца понимаем. Да? Оставлять всегда люфт для немыслимого. Я думаю, что война этому научила нас, потому что, ну, объективно говоря, в таком виде, в котором она случилась, мне кажется, даже люди, которые ее знали разведданные, четко предвидеть не могли. Для белорусов же, слушайте, ну, я не могу, не верю и не думаю, что есть некое единое восприятие мира, войны, соответственно, уроков из войны у всех белорусов. Мы знаем, что наше общество поляризовано, мы знаем, что оно в первую очередь поляризовано по линии любви-нелюбви к власти, и, соответственно, на этот раскол наложился геополитический раскол, раскол отношения к войне. Мы и там видим соизмеримые порции, да, части общества, которые выступают в поддержку или там, в оппонирование России. И, соответственно, каждая из этих групп, я думаю, сделала свои выводы. Убедились люди, которые скептично относились к России. Я думаю, они закалились в своем понимании, неприятии этой страны, этого государства. Я думаю, отчасти даже этой культуры. Я знаю много личных историй о том, как люди просто не могут после войны также спокойно потреблять даже не политизированный российский контент, даже советский контент, который там задолго до этой войны появился, просто потому что возникла аллергия, связанная с этой войной. Я думаю, что у многих людей с обратного края баррикад обратные чувства, прилив какой-то братской любви, прилив единения, по крайней мере, в первые месяцы, я думаю, точно. Да, и значительная часть белорусского общества посередине, я думаю, также в своих закалилась в своих таких, если хотите, хата с крайних взглядов. Да. Не трогайте меня, давайте не будем никуда лезть, нам бы лишь бы нас это все не трогало. И это тоже позиция. Это тоже позиция, потому что из нее тоже следует политический выбор часто, из нее следует отношение к готовности принимать перемены внутри страны, готовность как-то за них бороться. И в этом смысле для этих людей, я думаю, что вот людей, сделавших такой вот, на самом деле, может быть, больше, чем всех остальных, что не дай нам Бог, чтобы это пришло к нам. Причем сравнивая как и с Украиной, так и с Россией, где идет мобилизация, где шла мобилизация, где этот угар такой уже фашистующий тоже виден. Поэтому разные выводы у разных пластов. Я думаю, что это действительно такое после 2020 года еще один колоссальный шок. И было бы сложно сводить это все к одному знаменателю для всех людей со всех краев баррикад. Ну, а вот коли, скажем так, сувымерить как бы змены и неизменность, вот днями на день родной мовы Светлана Тихановская закликала белорусов, я процитую, глядеть Мелкозерова и Чалова, а не их российских коллег. Ну, коли звернулась, то, значит, немалая группа все-таки глядеть этих самых российских коллег. И вот на ваш погляд, по вашей оценке, ну и опытаниям, махчима анализу проглядов, махчима даденных социопытаниям, вот изменилось оставление до России Путина, те до России умовного каца и дождя? Нет, я думаю, как раз я видел исследование, просто я сейчас, к сожалению, не смогу процитировать ни источник, ни цифры, которые показывают, что популярность российского независимого, антипутинского Ютуба, она не падает. Она в Беларуси высока, и многие, даже сам Мелкозёров об этом говорил, что когда он берет интервью у российских YouTube-селебрити, он рассчитывает в первую очередь не на то, что его посмотрят россияне, а на то, что его посмотрят те белорусы, которые смотрели этих селебрити, но не знают про него. Я думаю, что кто-кто, Никита Мелкозёров здесь лучше многих понимает соотношение аудиторий. И я знаю, что и узнаваемость многих российских вот этих медийных, YouTube в том числе, звезд, она в Беларуси колоссальная. Да? Я видел результаты, ранние результаты одного из исследований, которое сейчас проводится на узнаваемость разных медийных персон, и там все на самом деле за себя говорит, да, что проникновение российского контента в Беларусь, оно остается, белорусское общество колоссально. И речь не только о телевидении, безусловно. А я думаю, здесь все предельно предсказуемо, потому что нет языкового барьера, но есть абсолютный диспаритет в том, сколько денег можно вкладывать в качественный продакшн этого контента в России. Соответственно, продукт на выходе очень часто получается намного более качественным, чем то, что может делать средний белорусский YouTube-блогер. І у пэўным сэнсе з другога боку сітуацыя, ну, можа, яна і дробная насамрэч, але вельмі цікавая двубой, так бы мовіць, паміж палітыкам Марзалюком і блогеркай Бондаревай. Причым это са зваротамі ў прокуратуру. Марзалюк абараняе беларускую мову, абараняе, ну, в пэўным сэнсе Беларусь. Вот. Ну, а с того боку иди атака. Это некая выпадковость. Ну, мало ли, вот захотелось Марзалюку такое. А это как бы дозволено. Те это свечение про то, что как бы система, в принципе, отчула, что коли вот та эволюция, якая отбывается у Темлику и при допомозе вот этих хунвейбинов, ну, она веде прямюхонько Беларусь туды, куды вот ёй указвае вот этот план московскі ліпеня 21-го году. В Россию, матушку. А там, дарэчы, Александру Егоровичу месца па сутнасці. Наво што он там патрэбны? Вот на ваш погляд, это што, пра што сведчыць? Ці ні пра што не сведчыць, можа? Это не первый пример такого рода. А просто многія другія примеры праходзілі ніж радаров. Я для продукта, который называется «Белорусский трекер перемен», пишу раздел по внутренней политике, и каждые 3 месяца я фиксирую, в принципе, с начала войны вот этот вот тренд на появление белорусских хунвейбинов, активистов, провластных пропагандистов, которые все более и более активно пытаются устраивать идеологический контроль в Беларуси. Такими неофициальными инспекторами выступают о том, что можно показывать в театрах, какие выставки можно ставить, за что можно выступать публично, какие чиновники не досмотрели, где какой-то Хэллоуин и так далее, и так далее. То есть устраивают такое, ну, это далеко, конечно, не тянет до тоталитарного государства, но интенция та же. Интенция в контроле нематериальной такой сферы смыслов. Причем силами не государственных органов, а силами, вот, по сути, ультрапатриотов, как бы сказали, наверное, в России. И активность этих людей создавала с самого начала, уж тем более по ходу, много аллергии, дискомфорта, нервозности в госаппарате. Никому неприятно от каких-то непонятных фриков получать претензии, а потом вслед за этими претензиями внимание силовиков, внимание государственных СМИ и так далее. Если ты там локальный чиновник в каком-нибудь Гродно, и ты неправильно как-то назвал библиотеку, ну ты явно не рассчитывал, что тебя будут месяц полоскать в государственных СМИ. И мы видим примерно с осени, что отдельные чиновники и даже журналисты, вот этих, я в кавычки беру, журналисты провластных СМИ, государственных СМИ, начали давать отпор, в том числе в публичной плоскости. Была колонка, мне кажется, его зовут Казаков, бывший главред СТВ, а теперь главред «Минской правды», мне кажется. Были некоторые такие в официальных каналах, телеграм-каналах анонимные заявления. Вот то, что сейчас делает Марзалюк, это более такая, более высокий уровень отпора этим пророссийским в основном хунвейбинам. И это интересно, потому что это самый высокий, такой самый официальный уровень. До сих пор это позволяли себе еще делать некоторые театры, когда на их прессовали. А они писали коллективные письма в администрацию Лукашенко, что успокойте вот этих вот непонятных Бондаревых, да, мы тут просто театр, спектакль показываем, мы никакие не враги. И вот сейчас это вышло на официальный уровень, когда со шведом, да, это шведа вовлек в процесс Мерзалюк, что тоже очень интересно, учитывая бэкграунд самого шведа. Это, я думаю, такой интересный политический ход со стороны депутата. И, честно говоря, мне кажется, что больше шансов у системных игроков, безусловно. Потому что эти хунвейбины снова-таки это абсолютно инородное в нашей авторитарной системе. Ну, и можно пригадать, до речи, лёс хунвейбинов-то аутентичных. Да. Они рано или они очень редко становятся сутью власти. Они чаще всего используются властью как инструмент, как копье, а потом выбрасываются за ненадобностью, да, или за тем, что они стали создавать много проблем. И то, такая же была судьба большинства самых пассионарных большевиков первого созыва, что называется. И тут я думаю, что шансов у системных игроков намного больше. В первую очередь, потому что они системные. У них, кроме резонанса, который есть у блогеров этих провластных, у них есть ресурс, связанный с государственной машиной. И у них есть ресурс, связанный с общей инертностью мышления Лукашенко, который скорее склонен доверять работающим механизмам, чем бросаться в эксперименты вроде «а давайте-ка мы сейчас отдадим целые отрасли управления страной каким-то непонятным идеологически заряженным фриком». Поэтому думаю, что вот такой демарш Мерзалюка может быть там не последним в этом, и он вполне может означать там начало заката вот этих вот усилий провластных этих инспекторов идеологических. Артём, еще один сюжет недавний. Это довольно нечаканный выступ Олеся Беляцкого, кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна», нобелеўскага лаўрэата. На працэсе над «Вясной» ён заявіў, я працытую: «Досыць трэба спыняць гэтую грамадзянскую вайну, трэба пачаць шырокі грамадскі дыялог, накіраваны на нацыянальнае прымярэнне, як бы цяжка ні здавалася камусьці пайсці на гэта». Канец цытаты. Як вы памятаеце, такія галасы гучалі раней, гучалі ў 21-м годзе, ў 22-м годзе, але тады як бы констатавалася, што як мінімум заўчасна, а можа быць і з таго, ну вот як дараваць, як калі ўжо столькі як бы зроблена, нароблена, як можна мірыцца. Вы, дарэчы, таксама аб гэтым гаварылі, я памятаю. А вот цяпер, калі это сказана, скажем так, с трибуны суда, коли это сказано нобелевским лауреатом, завчасно, все ровно? Ну, эмоционально это, безусловно, преждевременно, потому что еще полыхает поляризация в белорусском обществе, и ни одна сторона всерьез не готова к тому, чтобы оставить эти обиды где-то в прошлом, найти пути примирения, ну, потому что действительно чисто по стадиям этого процесса сначала должен произойти какой-то разбор полетов, какое-то отправление справедливости. Уже после этого примирение может быть устойчивым. Но в целом-то Беляцкий просто смотрит в будущее. Этот момент неизбежен. Ни одна часть белорусского общества не будет способна ни там условные ебатьки, ни условные змагары вынести просто за скобки вторую часть. И если либо этот процесс будет после Лукашенко, он, скорее всего, будет после Лукашенко, либо он будет при власти демократической, либо он будет при власти послукашенковской, состоящей из номенклатурщиков, но он неизбежен. Мы придем таким или иным путем к примирению. Либо просто по факту истечения, что называется, сроков давности, в том числе и в памяти людей, либо по факту какого-то осмысленного процесса, который прошли многие африканские страны, например, создавая даже после геноцидов специальные комиссии по примирению. И там будет место, безусловно, и каким-то таким карательным процессом, если хотите, да, наказанию. Но я думаю, что большая часть усилий, которые потребуются от общества, это как раз-таки будет усилия по прощению, усилия по тому, чтобы переключиться с желания мстить на желание созидать. Это что-то, на мой взгляд, просто к чему мы рано или поздно придем все, в смысле как общество целиком, может быть, не все индивидуально, но как общество. Но я прекрасно понимаю, почему сейчас слова Беляцкого звучат скорее просто как гуманистический идеализм. Мы просто говорим про человека, который, кажется, рассуждает про некую следующую ступеньку нашей истории, да, пока мы все находимся в сегодняшней. Это, наверное, так совесть нации, так интеллектуалы должен рассуждать, так Нобелевский лауреат должен рассуждать. В каком-то смысле он предлагает просто пропустить стадии на пути к этому неизбежному процессу, стадии вражды, стадии взаимной ненависти. Но я боюсь, что пропустить их не получится. Боюсь, что они тоже, они так же естественны, как и исход. Артем, вот вы пригадали трекер перемену, ваш проект, инициативу, и вот апошняя справаздача социолог Филипп Беканов показал довольно сенсационные данные про подтримку, ну, скажем так, не особисто там Лукашенко, а улады, системы улады, что, как бы, эта подтримка расте. Так вот, в связи с этим, с 20-го года, со жнивня 20-го года, вот было таким, как бы, мемом, что называется, мотто «Лукашенко стратил свою легитимность». В 2020 году говорилось, в 2021, в 2022. Так и не набыл и снова. С одного боку, как бы можно сказать, что личбы социологичных опытаний мало что показывают. Это не тоесна легитимность. А что тоесна? Вот что с его легитимностью зараз, как она поживает? Я не уверен, что это... Этот абстрактный такой конструкт, каковым является легитимность, можно как-то и замерять линейкой, да, или есть какая-то единица измерения, что ее стало больше, ее стало меньше. Я думаю, это в первую очередь фигура речи. И фигура речи довольно-таки субъективная с точки зрения того, что, безусловно, Лукашенко был и остается легитимен в глазах части белорусского общества, и он перестал быть легитимен в глазах части белорусского общества. И что мы наблюдаем в последние годы, после 2020 года, я имею в виду последние два года, это то, что для части общества, которое себя не относило и не относит к краям, по крайней мере, белорусская власть, я уже не знаю лично про Лукашенко, мы не замеряли это, но конкретно белорусская власть стала более приемлемой, более чем-то, что они могут... заявить, что они либо поддерживают, либо там, терпят, либо считают меньшим злом, неважно. Важно то, что они как бы в некотором смысле смирились с ее существованием и готовы заявить о том, что это лучше, что статус-кво лучше его изменения. Говорит ли это нам, то, что люди предпочитают во время войны статус-кво, что лично Лукашенко стал в восприятии всех этих людей более легитимным президентом, если честно, нет, потому что это отдельный вопрос, который было бы круто исследовать, и было бы, наверное, интересно узнать, если Лукашенко, например, стал легитимным в глазах более половины общества, то, наверное, можно сказать, что да, он себе ее вернул, но мы этого не знаем. У нас таких исследований нет, и я очень-очень сомневаюсь, что их можно сегодня провести более-менее валидно. Ведь мы замеряем такие абстрактные индексы про доверие власти не потому, что нам неинтересно про Лукашенко померить, потому что мы понимаем, Филипп Беканов тоже прекрасно это понимает, все возможные искажения. А они ведь связаны не только с набившимся оскомину фактором страха. Это понятно, что фактор страха во время войны, во время таких репрессий, он колоссален в том смысле, что мы даже... Я думаю, что он уже в подкорке у многих сидит настолько, что... Мы, скорее всего, имеем даже отключение людей от анкеты не на фазе деликатных вопросов, а на фазе вообще готовности взаимодействовать с анкетами и с опросами как таковыми. Я думаю, что искажение идет уже там, уже при самоотборе в такие околополитические опросники, да, потому что из панелей же, из которых набираются эти респонденты, а вопросы проходят онлайн, в онлайн-панелях, а люди же видят, на какую тему опрос, да, так или иначе. Плюс есть интересный фактор, который, на мой взгляд, недоисследован. Это массовое использование протестно настроенными белорусами VPN. Это означает, что они просто не попадают в панели, которые набираются из белорусских IP-адресов. И, соответственно, люди, которые регулярно не выключают VPN, а у меня такие друзья и даже родственники есть, они даже физически не могут попасть в эти опросы. И вот это все совместив, да, еще какую-то внешнюю, еще какую-то иммиграцию добавив сюда, мы понимаем, что настолько сенситивный, чувствительный вопрос, как лично доверие рейтингу Лукашенко, каким бы методом мы ни спросили, по телефону ли или в онлайне, не даст нам четкой картины. И поэтому, что бы мы ни получили, это будет вводящее в заблуждение цифра, даже если мы какую-то динамику сможем проследить, потому что уровень страха 2 года назад, там, в конце 2020 года, например, и уровень страха сейчас, это 2 разных уровня страха. Вот. Поэтому ответа на ваш вопрос у меня нет, и боюсь, что его сейчас ни у кого быть не может, увы. Да. Но в целом процесс, о котором вы говорите, реален, и, безусловно, острота неприятия власти, которая была на пике кризиса в 2020 году, она, безусловно, померкла, да, поупала. И это означает, что для какой-то части общества Лукашенко стал более приемлемым, я скажу это так. Ну, наступное питання про крыху іншыя персонажы. Ну, ўжо стало таким мемом питання про інформаційныя густы беларусаў, ну, скажем так, демократичных поглядаў. Шрайбман ці Чалы? А я вам это питання задавать не буду, але вот... Спасибо за то, что не будет. Да, калі ласка. Вот. Але вот в політичній сплощині для... Ну, скажем, тих же людей демократичних поглядів, обмежуємося ими. Чи не гучить зараз питання подобне Тихановського чи Пазняк? Чи от це реальна дилема, це реальна диспозиція? І додаткове питання, і знову ж про цих людей демократичних поглядів, чи многие з них відказують ні яна, ні йон? Думаю, что большинство людей демократических взглядов сегодня ответило бы на вопрос, что не она и не он. Потому что мы видим усталость от Тихановской абсолютно такую, знаете, пальцем ее пощупать можно, в том смысле, сколько ее критикуют с разных концов политического спектра, начиная еще до создания кабинета, сколько в этой критике часто просто проявляется общая фрустрация. То есть у людей есть разочарование в неудачах протестного движения, в невыполненности, нереализованности каких-то целей вроде освобождения политзаключенных, и весь этот гнев концентрируется на ней и, соответственно, работает на ее антирейтинг. Даже в конце 2020 года, когда Chatham House делал еще рейтинговые опросы, был очень интересный феномен, что Тихановская и Лукашенко — это 2 политика с самыми большими антирейтингами в белорусском обществе. И это было в конце 2020 года. Я сомневаюсь, что что-то улучшилось сейчас. Поэтому думаю, что большинство продемократического электората, особенно в Беларуси, а не в диаспоре, хотели бы кого-то, видеть кого-то вроде Виктора Бабарика на свободе, или, или воспринимают Тихановскую как все более и более оторвавшуюся от реалий, в которых живут большинство белорусов. Снова-таки такой сантимент я слышу постоянно, когда общаюсь с людьми своих же взглядов, там, по демократических взглядам внутри страны. Что касается Поздняка, я думаю, мы очень сильно преувеличиваем его заметность в глазах не то что уж среднестатистического белоруса, но уж даже сторонника демократических перемен. Потому что это все-таки во многом то, что происходит в белорусской медиа-среде последние месяцы, может быть, последний год, особенно, я бы сказал, вот, когда возникают проблемы с критикой Тихановской, это все медиа подносят увеличительное стекло просто ко всему, к любому критику, который поднимается как бы выше уровня остальных. Сначала это был Цыпкало, потом это вот был сейчас Поздняк, между ними были Прокопьев и так далее. Я не думаю, что я не уверен, что это все коррелирует с реальным общественным интересом к этим персонам. Я думаю, что это просто желание медиа найти конфликт, найти драму, мелодраму или просто драму, и на этом построить некий нарратив, некий рассказ, потому что истории с конфликтом подаются читателю лучше. Но по факту я не уверен, что это отражает какой-то, знаете, запрос именно вот на позицию, или вновь родившийся запрос именно на позицию, которую выражает Зимон Поздняк. Потому что безусловно, есть часть политического спектра, такая правая, боевая, сконцентрированная вокруг добровольцев в Украине, которая не приемлет некой дипломатичности, умеренности сравнительной, да, варшавско-вильнюсских штабов демократических сил. Это понятно. Но насколько эта часть спектра нашего политического имеет серьезную электоральную базу, реально, у меня нет причин думать, что она больше, чем была всегда, да? Потому что все-таки мы скорее видим, что вот полярные позиции, связанные с войной, а именно нет, давайте-ка мы освободим Беларусь военным путем такой интервенции полка Калиновского, но судя по тому, что белорусы вообще не хотят воевать и не хотят иметь с этой войной ничего общего, я очень сомневаюсь, что есть запрос вот на такие на такие стратегии и на такие идеи. К тому же Поздняк был довольно радикален в своем отторжении всех остальных политических там, лидеров, активистов, которые с ним не соглашаются, и идеологии. И это тоже, я думаю, что многих даже тех, кто узнал о Поздняке прямо вот год назад, например, да, или полгода назад, и сейчас знакомятся с его стилистикой, я думаю, это тоже многих отталкивает. Добре, дякую великі, Артем. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був політичний аналітик Артем Шрайбман. Я пропоную вам, шановні глядачі, писати під цим роликом ваші міркування і про те, що ви почули від Артема, і ваші думки про ті проблеми, які ми обмірковували. Але я хочу нагадати, що коли ви в Білорусі, то робіть це небезпечно. Принамсі, є погроза, покільки Радіо Свобода в Білорусі обвішена екстремістським формуванням. Ну, а за тим, як події будуть розгортуватися далі, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення. Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода.